Спутник федерального правительства на связи. Введите код подраздела Федеральной службы получателя, ваш личный код и код степени ваших полномочий. Квентин набрала на клавиатуре код и специальную команду. Потом достала из папки несколько документов, которые ей переслал коронер. Доступ подтвержден. Прямая видеосвязь будет установлена через 25 секунд. Рядом лежал большой серый конверт, который был изъят из кабинета Риты Рэтчел. Лора вытряхнула оттуда несколько компьютерных DVD и CD-дисков. Они значились в списке улик по делу Салливана. Рита Рэтчел получила их по распоряжению суда. Странно. Зачем ей понадобились диски с обычными детскими играми, если верить материалам дела? Лора откинулась на спинку кресла, вертя в руках один из дисков. В этот момент компьютер коротко пискнул. До прямой видеосвязи осталось 5 секунд. На экране появилась знакомая эмблема, а потом лицо Говарда Такена, работавшего в отделе федерального розыска. Изображение было четким, но прерывистым, как при очень замедленной киносъемке. «Рад тебя видеть, Квентин!» — еле двигая губами, произнес компьютерный Такен. Лора знала, что выглядит так же. «Привет, Такен! Как погода в Вашингтоне?» «Отвратительная! Половина людей ходит с соплями до колен, а другая половина без всякого сочувствия годливо отворачивается». «А к какой половине относишься ты?» «Последний. Старина Такен не нежится по утрам в постели, как некоторые, поэтому к нему и не пристает разная мерзость. Я вообще крепкий парень». Типичное мужское заблуждение. Большой Билл тоже так считал и пострадал из-за своей самоуверенности. Имеется в виду Билл Клинтон, президент США. Такен захохотал, и его изображение задергалось в каком-то гротескном пароксизме. «Ладно, ты меня уделала. Ей-богу, я иногда просто боюсь попасть на твой остренький язычок. Будешь вести себя по-джентльменски, с ним проблем у тебя не будет, Такен. Надеюсь, ты связалась со мной не только для того, чтобы наставить на путь истинный. Нужна помощь непревзойденного и могучего Такена. Я весь превратился в слух. Это касается дела Салливана. А, тот чудный паренек, ухлопавший 6 человек. Малыш далеко пойдет с такими данными. Я сейчас перешлю тебе кое-какие материалы. Секундочку. Так, я готов». Квентин сунула в планшетный сканер первую страницу отчета коронера. «Отправить документ получателю? Yes, no». Появилась строчка внизу экрана на ее компьютере. Лора быстро нажала «Yes». «Это фоторобот подозреваемых. Мужчина и женщина. Нет ли у нас чего-нибудь на них? Работают они на кого-то конкретно или так, вольные мастера? Учти, они меняют внешность. Прокрути через компьютер в различных вариантах, попробуй убрать очки, усики, примерь иную прическу. Короче, ты знаешь, что делать. Второе, это зубные карты мальчика 13 лет. Не Эда Салливана? Нет, нужна информация о пропажах детей такого возраста за последние 2-3 недели. По стране? Желательно. Представляешь, какая это работа? — возмущенно воскликнул он. — Вполне, поэтому можешь приступать немедленно. Третье. Я хочу знать, кто курирует работу Гарри Бернса. Это агент из Портлендского отделения ФБР. Можешь не пояснять. Я отлично знаю, кто такой Гарри Бернс. Четвертое. Некий Генри Кендлер, 27 лет, белый. Хочу знать о нем все. Вот его отпечатки пальцев и копия водительского удостоверения. Может быть, придется порыться в делах, связанных с сексуальным насилием над детьми или подростками. Это все, мой генерал? Не стесняйтесь. Поручите мне найти еще и Джека-потрошителя. Говард, сделай пока это. Я буду тебе очень, очень признательна. В понедельник я буду в Вашингтоне, хотелось бы получить первые результаты. Ладно, только пообещай как-нибудь поужинать со мной. Разве я могу тебе отказать? Вздохнула Лора, подумав о том, насколько Бог ошибся, возлагая на мужчин бремя главных ролей в этом мире. Передача данных закончена. Будете ли вы использовать канал связи дальше? Yes, no. Квентин нажала no, и компьютер вернул на экран таблицу файлов. Потом она вставила так заинтересовавший ее диск из числа улик в дископриемник Apple, но диск оказался пустым. Лора вставила второй, третий, диски были пусты. «Кто-то или что-то водит тебя за нос, агент Квентин. Кто-то или что-то упорно выдергивает из общей картины крохотные детали и прячет их в рукав. Не слишком ли много в этом деле тумана? Для кого Эд Салливан мог представлять столь огромный интерес, что его рискнули выкрасть из госпиталя, а потом устроить спектакль со сгоревшим автомобилем? И почему мне так настойчиво кажется, что Рита Рэчел тоже как-то с этим связана? Почему тихоня Рита решилась на покушение, мотивируя это самозащитой? Самозащитой от чего? От мести Лоры Квентин, суки и ведьмы, 20 лет лелеявшей в душе злобную ненависть к бедной Рите? Но ты ведь действительно подозревала, что она способна на нечто подобное? Вспомни, с каким виноватым видом Джет и Рита приходили к тебе в больницу, какую неестественно настойчивую заботу о тебе проявляли. Подозревала, но не настолько, чтобы отождествлять тот силуэт в ночном лесу с Ритой Уильямс. В моем сознании это была Венди Малькольм. Хотя даже это уже не важно. Важно то, почему Рита вдруг превратилась из разумного взрослого человека в истеричного подростка? Вернулась в то состояние, когда весь мир представляется воплощением угрозы. Неспящие. Это слово всякий раз всплывает в связи с Салливаном. Что же это за зараза такая, а? И потом, этот писак из National News пытался что-то сказать, но не сказал, предпочтя сыграть этакого развеселого и плутоватого ведущего телевикторины, которому известны ответы на все вопросы. Но кто же устроил эту адскую викторину? Кто?